Ушел ли он навсегда во тьму, куда уходит зверь, куда уходит пронзенный копьем крокодил, пойманный на крючок макрель, захваченный неводом голавли и убитая свинья, жирная и пригодная для еды?